Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтобы не дать такого прямого торжества низшему сословию над высшим. Генерал от инфантерии Христофор Иванович Бенкендорф, отец графа Бенкендорфа, был очень рассеян. Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя. «Позвольте узнать фамилию вашего превосходительства», — спрашивает его почмейстер. «Моя фамилия?» «Моя фамилия», — повторяет он несколько раз и никак не может вспомнить. Наконец говорит, что придет после, и уходит. На улице встречается он со знакомым. «Здравствуй, Бенкендорф!» «Как ты сказал?» «Да, да, Бенкендорф!» И тут же побежал на почту. Однажды он был у кого-то на бале. Бал окончился довольно поздно, гости разъехались, остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел вяло, тому и другому хотелось спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете им было не легче. Бенкендорф по своему положению в обществе пользовался большим уважением. Хозяину нельзя же было объяснить ему напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени. Наконец хозяин решился сказать: «Может быть, экипаж ваш еще не приехал? Не прикажете ли, я велю заложить свою карету?» «Как вашу?» «Да я хотел предложить вам свою», — отвечал Бенкендорф. Дело объяснилось с тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся. Сказывали, что у толстого Дашкова есть какие-то датские собаки, чрезвычайно складные, необыкновенно красивые шерсти и такого огромного роста, что англичане предлагали ему за них большие суммы. Разумеется, Дашков предложение не принял и велел отвечать, что русский барин с собаками не торгует. Богатый молодой человек Ниелов зимой в санях с дышлом ехал на паре лошадей. Чего-то испугались лошади и понесли. Кучер, не находя другого спасения, круто повернул их на сторону, чтобы они не ударились в стену дома. То был дом графа Кутайсова с цельными зеркальными стеклами в рамах. Дышло угодило прямо в стекло, и оно разлетелось вдребезги. Граф вспыхнул и, выбежав на улицу, поднял страшный шум. Молодой человек извинялся, просил прощения за кучера, представлял, что вина его невольна, ничто не помогало. Кутайсов бесился и кричал. Тогда, сохраняя должную вежливость, Ниелов сказал: «Ваше сиятельство, если вам угодно, я пришлю вам моего кучера. Извольте сами его обрить». Было ли это находчивостью молодого человека или бессознательно удавшийся каламбур? Только Кутайсов стих. Тем и кончилось, что один остался обритым. Быть может, и при других случаях графу Кутайсову приходилось вспомнить, что когда-то в руках его были полотенце, мыльница и бритва. Молодой офицер, приехавший в Москву: «Сделай одолжение, Ниелов, сыщи мне невесту. Смерть хочется жениться». Ниелов: «Охотно. У меня есть невеста на примете». Офицер: «А что за нею приданого?» Ниелов: 2000 стерлядей, которые на воле ходят в Волге». Прогуливаясь однажды в летнем саду с своей племянницей, девушкой красоты поразительной, он, Сологуб, повстречался с одним знакомым, весьма самоуверенным и необыкновенно глупым. «Скажи, пожалуйста, — — воскликнул этот знакомый. — Как это случилось? Ты никогда красавцем не был, а дочь у тебя такая красавица. — Это бывает, — отвечал немедленно Сологуб. — Попробуй-ка женись. У тебя, может быть, будут очень умные дети. —